Кое-какие деньги принесли снаряженные мною Фессалию Армении Африки экспедиции по отлову диких зверей, которых я продавал в провинциальные города. Впрочем, лучших хищников я, разумеется, оставлял себе. Вскоре стали поступать и доходы от кораблей, плававших из Красного моря в Индию и частично мне принадлежавших, ибо на них часто доставляли всяческих редких животных. Заключив соглашение с неким арабским шейхом, Рим получил крепость с размещенным там постоянным гарнизоном на южном побережье Красного моря. Это было весьма кстати, поскольку жители империи богатели и хотели покупать как можно больше предметов роскоши, а наглые парфяне не пропускали римские караваны через свои земли, назвавшись посредниками, и требуя. Александрия от этого только выиграла. А вот такие торговые города, как Антиохия и Иерусалим, стали терпеть убытки, потому что цены на товары из Индии резко упали. Тогда могущественные сирийские торговцы через своих доверенных лиц стали распространять в Риме слухи, что вот-вот разразится война с Парфией, ибо необходимо открыть сухопутные торговые пути в Индию. Как только в Армении воцарилось спокойствие, Рим вступил в переговоры с гирканами, населявшими земли у соленого Каспия, к северу от Парфянского царства. Таким образом, в обход Парфян была протурена дорога в Китай, и появилась возможность везти шелка и другие товары по Черному морю в Рим. Честно говоря, обо всем этом у меня были весьма смутные представления, как, впрочем, и у многих моих сограждан. Так, например, многие говорили, будто верблюжьи караваны с товарами идут из Китая до побережья Черного моря целых 2 года. Однако здравомыслящие люди не верили, что существуют страны, расположенные так далеко. Они справедливо полагали, что подобные россказни были выгодны торговцам, желавшим оправдать баснословные цены на свои товары. Когда Сабину посещала скверное настроение, она требовала от меня, чтобы я сам отправлялся за новыми зверями, за тиграми в Индию, за драконами, о которых ходило столько удивительных легенд в Китае, или же знойную Нубию за носорогами. Я сердился на жену. И временами мне действительно хотелось все бросить и возглавить какую-нибудь экспедицию. Но в конце концов разум всегда побеждал. И я говорил себе, что опытные люди, вроде меня, способны на нечто большее, чем ловля тигров или борьба с тяготами дальних странствий. Поэтому ежегодно, в день смерти моей матери, я давал свободу рабу и зверинца и снаряжал его в путешествие за хищниками. Одного такого грека, вольноотпущенникова, большого, надо сказать, любителя приключений, я отправил Гирканию, велев попытаться достичь Китая. Поскольку грек был довольно искусен в письме, я надеялся получить от него толковый отчет о путешествии, чтобы составить потом новую книгу. Но грек этот точно в воду канул. После смерти Британика и моей женитьбы наши пути с Нероном постепенно разошлись. Когда сейчас я думаю об этом, мне кажется, что брак мой с Сабиной явился в известном смысле бегством от императорского окружения. Наверное, именно поэтому я так внезапно и безоглядно влюбился в нее. Когда у меня вновь появилось свободное время, я стал приглашать в свой дом римских писателей. Марк Аней Лукан, сын одного из племянников Сенеки, охотно беседовал со мной, потому что я без лести хвалил его поэтическое дарование. Петроний, который был старше меня всего на несколько лет, с удовольствием прочел мою маленькую вещицу о приключениях в стане киликийских разбойников. Петроний казался мне человеком глубоко образованным, поставившим себе целью саму жизнь свою превратить в произведение искусства, конечно, лишь после завершения политической карьеры. Его общество, однако, утомляло меня, потому что он имел неприятную привычку днем спать, а ночью бодрствовать. Он утверждал, будто с наступлением темноты время становится так шумно, что заснуть просто невозможно.